Глава 20. Маша. Все поменялось в одночасье. Эти изменения витают в воздухе. Я слышу их, ощущаю кожей, чувствую рецепторами. Они пропитывают все вокруг, и мне все сложнее делать вид, будто ничего не происходит. Вокруг меня словно сжимается невидимое кольцо. Не могу объяснить, почему, но я его слишком хорошо чувствую, чтобы предположить, что я просто себя накручиваю. Еще и Топольский пропал. То мозолил глаза, я везде на него натыкалась. На него и на его девушек. Теперь его даже на лекциях нет. И машины не видно на парковке. Не могу сказать, почему он меня интересует. Хотя тут я, наверное, кривлю душой. Конечно же, знаю. Но он с самого первого дня, как появился в универе, делал все, чтобы меня выжить, прогнать, вынудить забрать документы и уехать. И теперь в глубине души меня не покидает догадка. Может, он что-то знал? И если его попросить, может, он поможет мне уехать? Я не послушала Андрея. Просто не могла оставаться в кампусе, когда узнала об отце. Принесла заявление на отпуск. Но меня направили к начальнику безопасности. И офицер прямым текстом сказал, что я не выездная. «Поймите, мистер Дуглас, там мой отец!» Я с трудом сдерживала слезы, но хлюпать носом перед офицером не хотелось. «Закройте все вопросы с Райли Фарреллом и затем поезжайте куда хотите, мисс Заречная!» Бесстрастно заявил Дуглас. И мне ничего больше не оставалось, кроме того, чтобы развернуться и уйти. Остается единственный человек, на которого я могу положиться. И сейчас мы делаем вид, что прогуливаемся по периметру городка. «Полмиллиона, Саймон! Я не знаю, сколько точно денег было в сейфе. Может, меньше. Но Райли нарочно назвал сумму, которая для меня абсолютно неподъемная». Произношу это с натянутой улыбкой, чтобы со стороны нельзя было понять, о чем мы говорим. Пусть это выглядит как обычная болтовня. «Я сам в полном ауте, малыш», — качает головой Саймон. В страшном сне не мог представить, что на тебя будет объявлена охота. Охота? Несмотря на теплый вечер, по спине пробегает холодок. Я ежусь и прячу руки в карман толстовки. Что это значит, Саймон? То, что произошло с тобой. Тебе расставили ловушку, и ты в нее попала. А это значит, что на тебя был заказ. И заказ достаточно крупный. Я догадываюсь, что означают его слова. Но мозг все равно до конца не принимает. «Хочешь сказать, что меня собираются втянуть в игру? И Райли не обманул, когда сказал, что на меня ставили ставки?» Молчание Саймона слишком красноречиво, и я невольно втягиваю голову в плечи. «Ты мне поможешь?» — шепчу отрешенно, глядя себе под ноги. «Помоги мне уехать, Саймон! Пожалуйста!» «Куда ты поедешь, Мари?» «К отцу. Я должна попасть к нему. И мой отчим, он поможет. У него точно нет полмиллиона долларов, зато есть хорошая команда юристов. Если я уеду, мне не смогут подбросить ни деньги, ни наркотики. Кто поверит, что я прятала полмиллиона долларов в общаге под кроватью?» Саймон молча жует губу, смотрит в небо и, наконец, медленно отвечает. «Хорошо, малыш. Давай попробуем». Складываю в файл деньги и документы. Приматываю скотчем на талию и набрасываю капюшон. Я ничего не говорю Оливке. Потом. Я потом извинюсь и все ей расскажу. Сейчас главное покинуть пределы кампуса. Саймон ждет на улице. Мы делаем вид, будто вышли на пробежку. И даже немного пробегаем по беговой дорожке. Саймон оглядывается по сторонам. И толкает меня за кустарник, разросшийся перед забором. «Сюда, быстро!» Он подгоняет, и мне передается его мандраж. Сердце громко колотится о ребра. Такое чувство, что грудная клетка сейчас разорвется. Осталось подпрыгнуть повыше. Саймон меня подсадит, и я спрыгну по ту сторону забора. Там как-нибудь доберусь до города. Может, повезет поймать такси, а может, просто попрошусь кому-то автостопом. Дальше или поезд, или самолет. Мы все продумали. Я не под следствием. Запрет на выезд — это личное распоряжение Оливера Дугласа. Я точно знаю, что не виновата. поэтому не считаю, что должна его соблюдать. Зато я точно имею право защищаться. Подпрыгиваю. Саймон приподнимает меня за талию. «Стоять!» Слышу негромкий, но резкий окрик. Руки, держащие мою талию, разжимаются, и я приземляюсь на ступни. Оборачиваюсь. Перед нами, держа руки в карманах, стоит высокий, широкоплечий парень. Я его не знаю. Знаю только, что он старшекурсник. «Далеко собралась, малышка?» Его тон не предвещает ничего хорошего, как и насмешливый прищур. От парня на километров несет опасностью. Мы с Саймоном переглядываемся. Он чуть заметно покачивает головой. «Мы просто разминаемся, Уильям!» говорит примирительно. Но парень пренебрежительно кривится. «Ты можешь идти!» смотрит на Саймона. Я чувствую, как накаляется атмосфера вокруг. И предупреждающе кладу руку на локоть приятеля. «Иди, Саймон, я сама разберусь». «Я здесь подожду, рядом». Упрямо отвечает друг и возвращается на дорожку. А я поворачиваюсь к парню. Мы оба молчим. Я не вижу необходимости оправдываться. А он не считает нужным мне ничего объяснять. Ему надоедает первому. «Иди в корпус!» Кивает он в сторону общежития. «Не больше не смей этого делать!» «А то что?» Вскидываю голову. Но он отвечает очень спокойно, даже не пытаясь замаскировать угрозу в голосе. «Увидишь!» Он продолжает стоять, не вынимая рук из карманов. Но я уверена, что если попробую влезть наверх, он применит силу. Сцепляю губы, разворачиваюсь и, не говоря ни слова, иду к общежитию. «Я все равно найду способ сбежать. Вот увидите!» Шепчу сквозь зубы и иду к Саймону. «За мной следят. Я это точно знаю. Теперь не просто чувствую, вижу. Они везде. Где бы я ни появилась, они следят за мной. Я все время ощущаю на себе их взгляды. Жадные, похотливые и наблюдающие. Ко мне не подходят. Со мной не говорят. Но стоит выйти из помещения, замечаю, как они оборачиваются мне вслед. Большинство из них я не знаю по именам. Знаю только Райли и Уильяма, еще Конор. Я не уверена на 100%, но этот ублюдок так нагло ухмыляется при виде меня, что я тоже считаю его одним из них. Сегодня хочу уйти раньше из столовки, но сначала съем свой обед. Выхожу в зал, сажусь за столик. И только потом соображаю, что за ним обычно всегда сидит Топольский. Но не пересаживаться же теперь из-за этого. Механически глотаю еду, не чувствуя вкуса. А по спине, словно липкие улитки, ползают чужие взгляды. Достаю телефон. Демона уже несколько дней нет в сети. Зато Демьяна вижу каждый день. Причем часто болтающего по телефону. Я устала гадать и сомневаться. Просто пишу в надежде, что мой друг когда-то появится. «Ты был прав. Я попала, демон. Мне очень нужна твоя помощь». Раздумываю несколько секунд и добавляю. «А я была не права, что не верила. Прости». «Больше ничего. Я сейчас готова даже до поиска просить. Пусть бы вывез меня, да хоть в багажнике». Но сегодня он опять не появился. А его номера у меня нет. Встаю. Кладу в карман телефон и направляюсь к выходу. С дальнего столика поднимается парень, с соседнего – второй, а в дверях появляется третий. Раньше я бы и внимания не обратила, но теперь явственно ощущаю, как в один миг тяжелеет воздух. Волоски на коже становятся дыбом, а в меня впиваются пристальные взгляды. Иду быстрее. Парни синхронно ускоряются. Тот, что на дверях, делает шаг в сторону, освобождая проход. И при этом не сводят прямого насмешливого взгляда. Они просто наблюдают. Ничего не говорят. Ничего не делают. Не проявляют никакого интереса. Так может, ничего нет? Может, это всего лишь моя паранойя? Вот и проверим. Как только переступаю порог, срываюсь на бег. Бегу вперед, не разбирая дороги. И слышу за собой топот ног. Кажется, что их там не меньше сотни. И я бегу еще быстрее. Я без денег, без документов. Со мной только мобилка. Но дикий животный страх подгоняет, заставляет бежать дальше. Огибаю стадион, здание библиотеки, и когда сворачиваю на хозяйственный двор, ловлю себя на том, что шаги стихли. Останавливаюсь, оборачиваюсь. Моих преследователей нет. Может, мне все приснилось, и за мной никто не гнался? Взгляд спотыкается о мусорные контейнеры. Торможу и обхожу их по кругу. А что если... Даже не думай! Вздрагиваю. Оборачиваюсь и узнаю парня, который стоял в дверях. Отскакиваю и с размаху впечатываюсь спиной в того, что сидел за дальним столиком. Третий с ухмылкой подходит сбоку. В руке у него белый продолговатый конверт. «Что вам нужно?» Выдавливаю с трудом. «Почему вы меня преследуете?» «Разве?» Удивляется первый. «Тебе показалось!» Скалится второй. Третий подходит ближе и протягивает конверт. «Возьми! Это тебе!» «Что это?» Прячу руки за спину и смотрю на конверт так, будто это ядовитая кобра. «Приглашение на бал!» Первый сверлит взглядом. Двое остальных парней подходят практически вплотную, заключая меня в кольцо. «А если не возьму, что будет?» Смотрю из-под лобья. «Лучше не проверяй!» Качает головой третий. «Не советую!» И хоть его голос спокойный и ровный, угрозу в нем чувствую каждой клеточкой тела. «Успокойся, малышка! Ты такая дерганая!» Проявляет заботу тот, что стоит за мной. «Не надо бояться. Ты просто придешь, и мы просто поговорим. Обещаю, что все твои проблемы сегодня решатся, если будешь умницей». Он берет мою руку, забирает конверт и вкладывает мне в ладонь. «За тобой приедут. Все, что тебе нужно, просто быть такой, какая ты есть». «Какой?» Вырывается против воли. Стоящий напротив парень усмехается. «Ершистый?» Второй добавляет. «Упрямый!» Из-за спины слышится. «Красивый!» Они разом делают шаг назад. Кольцо размыкается. И я судорожно дышу, сминая конверт трясущимися пальцами. «А если не приду?» Они не отвечают. Разворачиваются и уходят. Первый порыв — выбросить конверт в мусорный контейнер. Но останавливаю сама себя. Выбросить успею. А вот уликой для полиции он послужить может вполне. Разрываю конверт. Оттуда выпадает сложенный вдвое лист. Разворачиваю и читаю. 23:00. Все, больше ничего нет. Складываю лист обратно в конверт и прячу в карман. Окидываю оценивающим взглядом контейнер и иду в направлении общежития. Саймон должен мне помочь, и он поможет. Он обещал. «Плохая идея, малыш», — качает головой приятель. «Мусор будут вывозить только завтра утром. Ты там задохнешься, если будешь сидеть всю ночь». «Но я не могу к ним идти, Саймон. Ты разве не понимаешь?» «Конечно, понимаю. Давай сделаем так. Я сейчас поеду к брату, встречусь с ним и все расскажу. Дождемся, что он скажет. Согласна?» «Это недолго?» «Да нет, он как раз на работе. За мной никто не следит. Я спокойно выйду из кампуса, сяду на автобус. Я туда и обратно, никто не догадается». Выбор у меня небольшой. Приходится соглашаться. Мы прячемся под лестницей, чтобы нас никто не видел. «Все, я пошел. Выйду первым, а ты еще посиди пару минут». «Спасибо, Саймон!» Вкладываю в слова всю свою признательность. «Ты настоящий друг!» «Это правда, но у меня на него теперь вся надежда». Саймон взмахивает рукой и выбирается из-под лестницы. А я достаю из конверта лист и фотографирую. Мне прислали приглашение на бал. Пишу в сообщение, вкладываю фото и отправляю. Теперь мне ничего не остается, кроме как ждать Саймона.